спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня к Володе в гости. Вот. Всякий раз, когда вот такие вот встречи, я даже не могу назвать это концертом, потому что мы просто вот будем говорить, я что-то буду петь, может, что-то прочту. Я даже не знаю, чем это все закончится. Я придумал только начало. Вот. А потом мне кажется, что все, что будет сегодня происходить, в любом случае, это будет мое объяснение в любви вам. Потому что ваша заинтересованность требует от меня именно такого шага. И иначе быть не может. Я придумал такое начало. Вот всякий раз, уже вот я несколько концертов назад, то есть несколько вечеров назад такое начало придумал, и потом почему-то решил, что это хорошо. Я так и начинаю. Вот. Это не только о моем герое, об Ипполите Муравьеве. Это и обо мне тоже, и о том, что происходит со мной здесь, в Америке, куда я первый раз приехал. Если судьба бросила вас в дорогу, и однажды утром, проснувшись в своей келье, на постоялом дворе, вы понимаете, что причиной вашего пробуждения стала песня, которую негромко выводят ямщики или деревенские бабы. И от этой песни вам не хочется укрыться с головой. Наоборот, вы вслушиваетесь в протяжное многоголосие, в трепет нехитрой мелодии, сами пытаетесь тихонечко подпеть, а потом умолкаете, поскольку у вас ничего путного не выходит. И все слушаете до последнего всплеска, до последнего тягучего звука, а потом вздыхаете глубоко. Так и знаете, вы попали в Малороссию. Казалось бы, что вам за дело до какой-то креницы, до какого-то дуба, до тумана, который стелится по долине, до девчины, потерявшей свое золотое ведерко, и до молодого хлопца с его неутоленной любовью. Дела нет, а слеза навертывается, и, проезжая мимо побеленных, искрящихся солнцем и снегом сел, вы все высматриваете место, где бы могла оказаться эта самая креница, и забываете о собственных болезнях, и о службе, и о загубленной своей жизни, которая так и проходит на колесах, а только думаете, вот за тем поворотом, из-за того плетня сейчас покажется темноглазая девушка и обожжет вас лукавым взором из-под черных бровей. А уж что говорить, если вы приезжаете на Украину в самый канун Рождества Христова, и под окошком вашей убогой хижины вдруг начинают звучать старинные коляды. Вы одариваете певцов серебряными монетками, недорогими подарками, а хочется крикнуть: «Возьмите все! Только не уходите! Только пойте! Пойте!» Не здесь ли и вы вырастали, сударь мой? Не себя ли самого видите вы в маленьком мальчике, стоящем у дороги? Ну вот, исчезает шумная певучая ватага, и вы остаетесь в холодной хате, и торопите время, и с нетерпением ожидаете, когда же будут готовы лошади, и летите дальше, дальше, к следующей станции, к другой песне, к новой тоске, к чужим порогам. Туман яром, туман долиною, туман.